93. Гуру. Можно тащиться в хвосте событий, а можно лететь впереди их. Мы предпочитаем полет впереди циклона. И те, кто хочет быть с нами, не должны отставать. Оставаться в личном курятнике в это грозное время смерти подобно.